Эта сука текла и текла день за днем. Земля пропитывалась соляркой, и никто не заметил. Из черных дыр глаз показались слезы. Вот почему она такая гулкая, Ник. Эта гадина пустая. Твою мать. До меня начинало доходить. Нет солярки, нечем прореживать криозотов. Когда они накопят критическую массу, они хлынут через поля, сметут изгородь и захлестнут всю территорию. Босс был похож на Дэйва Миддлтона перед самоубийством. Он был ходячий труп, который знал, что потерпел поражение. «И что мне делать, Ник? Эти ребята на меня полагаются. Они думают, что я спасу их шкуры, и я знаю, что мог бы, если бы не эти психопаты снаружи. Мы отлично наладили тут жизнь, можем выращивать посевы, научились ходить за скотом. Но я нас всех погубил. Моя вина, моя гадская вина!» Он сел, уронив голову на руки, и слезы бежали по его лицу. «Босс», — присел я около него, — «сколько осталось горючего?» «В четырех грузовиках, которые ездят на прореживание. Примерно по четверти бака в каждом. И 5 галлонов в бочке в гараже. Давай-ка прикинем. Тут есть малышка Хонда. Она ведь с дизелем. На ней можно доехать до Тимбукту и обратно на капли топлива?» Босс поднял голову, и я увидел, что на его лице борются подозрения и надежда. «Что ты хочешь сказать?» «Послушай, у меня есть предложение. Дай мне эту машину и 2 галлона солярки». «Ни в коем случае, Ник! Каждый галлон дает нам еще неделю жизни». «Да нет, послушай, что я скажу. Я хочу сделать так, чтобы у тебя хватило солярки еще на полгода. Взамен ты мне дашь машину с полным баком, и этого мне хватит, чтобы доехать домой». «И как ты это собираешься устроить? Сотворить еще одно чудо? Как с новым генератором?» «Пойдем выпьем кофе, и я тебе расскажу». Со мной вызвались ехать Док и Мозаика. Шейла тоже хотела, но я убедил ее повезти грузовик. Я сел за руль машины. Кажется, она была в хорошей форме. Не работали только сигналы и показатель уровня топлива. Но из-за таких мелочей я не собирался терять сон. Мозаика сел сбоку, держа на коленях обрез охотничьего ружья. Док на заднем сиденье с автоматическим пистолетом засыпал меня вопросами. «Вот какой план», — сказал я им. «Шейла проведет нас через ГАПов на грузовике. Этой инвалидной коляске я в этом смысле не доверяю. У нас в баке 2 галлона. Этого хватит доехать туда, куда нам надо». «Ну, не обратно», — сказал док. «Верно. Тем усерднее будем искать горючее». «Но где мы его найдем? Тут все вокруг уже хорошо почищено другими общинами». Я показал точку на карте. «Уэйбич. Я его помню по тем временам, когда был пацаном. Небольшой город на побережье, где селились пенсионеры. Знаете, такие места вроде божьих залов ожидания. Там должно было быть очень мало детей, когда обрушилось безумие. Значит, там вряд ли есть колония детей. Это, в свою очередь, значит, что гапы там не околачиваются. Они должны были покинуть Уэйбич и искать выживших в других местах». «Будем надеяться, что ты прав». «Молись, чтобы я был прав, док. Обратно пешком идти далеко. Ладно, поехали». Выезжая из ворот, я держался поближе к грузовику. В такой близости к лагерю взрослых не было. Шейла нажала на газ, и мне пришлось сделать то же самое, чтобы не отстать. Она умела водить. Грузовик летел по дороге, разбрасывая брызги зеленого мха. «Только бы она не затормозила», — сказал я вслух, — «а то мы исчезнем у нее под задней осью». «Правильно», — хмыкнул док с заднего сиденья. «Подбадривай команду». За поворотом дорогу перекрыла цепочка криозотов. Шейла даже не снизила скорость. Грузовик прорезал их, как секач капусту. У перекрестка Шейла развернула грузовик и подъехала к нам. «Больше криозотов нет. По крайней мере, из нашего стада». Она посмотрела на меня так пристально, что мне стало неловко. «Поосторожнее там, солнышко». Меня вдруг окатил прилив нежности к ней. Выскочив из машины, я вспрыгнул на подножку грузовика. «Спасибо тебе, Шейла. И будь осторожна и сама. Мы через пару дней вернемся. «Я рада, что ты к нам попал, Никотен. Ты знаешь, что ты необыкновенный?» Она поцеловала меня в губы. Мозаика присвистнул. «Вот тебе». Она улыбнулась. «И помни, что там, откуда ты это получил, есть еще гораздо больше». Она сжала мою руку, лежащую на дверце. «Ник, когда ты вернешься, я сделаю все, что будет в моих силах, чтобы ты захотел с нами остаться». Она еще раз поцеловала меня, охватив мою голову ладонями, а я стоял, не зная, что сказать. Такая она была красивая, с этими лентами черных волос, которые развевал ветер. «Теперь проваливай с моей машиной, Никотен. Тебя ждет дорога». Вытерев глаза, она дала газ, и грузовик полетел, виляя по дороге к лагерю. Дорога до Уэйбича долгая, ровная и скучная. 60 миль мы ехали, не останавливаясь. Ни криозотов, ни лагерей уцелевших мы не видели. Хотя однажды увидели вдали что-то вроде гигантского бублика посередине поля. В бинокль я рассмотрел, что это кольцо из мертвых криозотов, сотен мертвецов, наваленных друг на друга. В центре кольца торчали обгорелые коробки домов. Кольцо возникло там, где криозоты навалились на изгородь перед смертью. Меня затошнило, и я отдал бинокль доку. Мы ехали дальше. Док и Мозаика сидели тихо. Я знал, о чем они думают. Много ли времени пройдет, пока криозоты нападут на их лагерь? В 5 милях от Уэйбича мы миновали десяток престарелых криозотов, хромающих по дороге в сторону города. Волосы у них отросли белыми гривами. Эти, наверное, были слишком больны, чтобы присоединиться к прежним миграциям взрослых. Уэйбич оказался городом-призраком. Пляж был таким, каким я его и помнил, и пирс тянулся над песками. Папа нас туда водил с Джоном в детстве. «Кажется, Господь не оставил нас милостью», — сказал я. «Дал нам отличный кусок». Город был не тронут. Даже супермаркет был заперт и будто ждал, пока придет, насвистывая менеджер, и откроет его, как ни в чем не бывало. Мы нашли грузовик на ближайшем угольном складе, и я стал пытаться его запустить. С дня первого прошло больше полугода. Машины остались на месте, но шины спустили и аккумуляторы сели. Почти всюду топливо испарилось за время жаркого лета. Еще год-другой, и все эти машины рассыплются в ржавую пыль. Работа требовала времени, но была простой. За 3 дня мы запустили грузовик и прицепили к нему большой трейлер. Потом нагрузили в него достаточно бочек солярки, чтобы полольщики Лейберна могли пережить зиму. Из супермаркета взяли еду и одежду. Я даже нашел в машине место для флакона духов в подарок Шейле. «Когда мы расскажем об этом боссу», — сказал док, загружая в трейлер мешки риса, — «он направит сюда целую банду, чтобы очистить город». На 4-й день мы поехали обратно. Впереди шел грузовик. Я ехал на Хонде сзади. Вокруг меня на всех сиденьях громоздились коробки консервов и шоколада. Всю дорогу я не переставал улыбаться, воображая счастливые лица ребят, когда мы въедем в лагерь. И подмигивал сам себе в зеркало заднего вида. «Ну, Ник, вот что значит быть Санта-Клаусом». Глава 43. Лестница в небо. Я ехал, подпевая ленте в магнитоле машины. Рядом со мной стояла открытая коробка шоколадных конфет. Впереди грузовик, где ехали док и мозаика, тащился под нагрузкой, от которой оси трещали. «Веселый солнечный народ! И меня среди него посчитайте!» Я пел так громко, что руль дрожал в ладонях. «Веселый, солнечный, почти уже дома». Впереди из-под грузовика вырвался клуб дыма. «Помедленнее, ребята! Нам не надо успевать на паром! А, черт!» Что-то там не так. Грузовик мчался, хлеща по окрестным деревьям, сшибая ветви. Дорога была такой узкой, что мне только и было видно, что поросль и летящий впереди грузовик. «Боже мой!» У них отказали тормоза. Я вцепился в баранку, шины скользили по слякоти.

и вырываясь из спины. Я шел, скрючившись сквозь снег. То и дело мне приходилось останавливаться и соскребать снег с дорожного указателя, проверяя, что я все еще иду в сторону дома. Как хорошо будет увидеть Сару. Мысль о том, как я обниму ее под одеялом, согревала и давала силы идти. Впереди дорога поднималась на склон горы, но идти по ней сейчас было бы самоубийством. Надо найти укрытие на ночь, иначе этот холод меня убьет. Я свернул налево на развилке, которая вела вниз к озеру в долине. Там, может быть, дом или сарай. Вниз хотя бы было легче идти. Иногда я даже пускался в бег, чтобы разогнать по телу застывшую кровь. Выйдя к озеру, я пошел по дороге вдоль берега. Озеро было большое и уходило вдаль, как остров воды посреди земли. Покачивались там и сям яхты, брошенные в воде много месяцев назад. Через некоторое время дорога привела меня в лес. Здесь хотя бы ветер резал не так сильно, и снег падал на землю мягко, как пух. Темнело. Дневного света оставался, может быть, час. Надо найти укрытие. Уже не имели ноги, и искры стали мелькать перед глазами. «Когда-нибудь ты что-нибудь сделаешь правильно, Ник Атен», — болтал я, чтобы не дать себе заснуть. «Ты облажался в Эскдейле, ты облажался в Лейберне. Будь у тебя хоть половина мозгов, Шейла осталась бы жива, вся компания осталась бы жива. Док сказал, они думали, что ты мессия траханный, который их спасает. Это была шутка, Атен. Ты дал им погибнуть, Атен. А ведь мог, глупый засранец, мог!» Я старался вызвать у себя боль, сожаление, угрызение совести, хоть что-нибудь, потому что сейчас я ощущал только ледяное онемение, охватывающее каждую клетку моего тела. Мог, Атен, мог! Мог бы построить воздушный шар и улететь вместе с ними! Капуста у тебя вместо мозгов, Атен! Капуста! Как это получилось, не знаю, но я оказался в лесу, где-то в снегу сбился с дороги. «Так ты нашел легкий выход, Атен? Заблудиться? Свернуться клубочком в снегу и сдохнуть? Ха-ха, трус ты! Нашел способ уйти от правды, да? А в чем же правда, Ник?» «Правда проста, святой Дэйв всемогущий Миддлтон Донкастерский. Надо было тебя послушать, сделать, что ты говорил. Надо было остаться в Эскдейле и самому взять власть. Вот я это сказал, и теперь можешь убрать со своей морды эту улыбку святого Иосифа, а то я...» Я ударил в это лицо с его сердечной улыбкой и стукнулся руками о дерево. Я оглянулся, тяжело дыша. «Держись, Ник, старина, а то ты начинаешь разваливаться по швам!» Выбившись к урезу воды, я пошел вдоль берега. Ноги заплетались, как у пьяного, который с трудом ковыляет домой. В озере кто-то плавал. «Штанина! Там же холодно! Лучше подождать хоть до весны!» Холодная горная вода. Я потряс головой и понял, что это никакой не пловец, а болтающаяся в воде ветка. Я шел через мир, потерявший тепло и цвета в черно-белой маске. Белые горы, черные деревья, белая земля, черная вода. Помираешь, Атен. Может, так и лучше. Ничего больше не чувствовать. «Эй, ты заблудился?» «Эй, слышишь?» Передо мной на берегу стояли две фигуры, закутанные как полярные следователи. Тот, что повыше, сказал другому: «Тимоти, положи лук и помоги мне перетащить его в лодку». Тот, что покороче, приземистый парень монголоидного типа лет 16, с озабоченным выражением на розовом лице, схватил меня за руку выше локтя и только что не перенес с берега на корму весельной лодки. Потом они с Длинным сели за весла и погребли в озеро. Я сидел, как снежный человек с Аляски. Мозг у меня перестал работать, и потому я не видел ничего странного в езде на весельной лодке через пятимильное озеро в самом сердце вьюги. Наконец впереди показался какой-то предмет, плавающий на воде. Скопление каких-то кусков, ничего знакомого. Эти двое гребли к нему изо всех сил. Мы подплыли почти вплотную, когда я понял, что это группа больших стальных барж, тех, на которых возят уголь или камни. Гребцы пришвартовались у края низкой платформы, потом монгольский парнишка вынес меня из лодки. Вдруг я оказался среди копошащихся ребят, и тощий стал тихим голосом отдавать приказы, и меня протолкнули по ступенькам в какой-то закрытый коридор. Среди толпы заинтересованных детей, тащивших меня за полы и рукава, меня провели в какую-то комнату. Я встал столбом, мигая на яркий свет неоновых ламп с потолка. «Джози, включи камин!» «Да, на полную!» «Умница! Давай, друг, садись!» Я сел возле трехрядного электрического камина и тупо смотрел на раскаляющиеся спирали. Все казалось очень далеким, но комната наполнилась оживленным движением. Дети снимали с меня куртку, перчатки и ботинки. «Автомат его поставьте как-нибудь так, чтобы ничего не случилось. Осторожно!» «Да, вот сюда, в шкаф. Теперь лучше запри его, а ключ отдай мне. Так, теперь поесть ему чего-нибудь горячего». Девушка лет 17 отложила шитье, которым была занята. «Сейчас принесу. На камбузе есть горячий суп». Я сидел в кресле, поглощая пир тепла, исходящий от камина, ощущая боль в оттаивающих руках и ногах. Не раз я себя спрашивал, не снится ли мне все это, и не лежу ли я на самом деле в сугробе, замерзая. Но, оглядывая картины на стене, я понимал, что даже мой мозг такого не может измыслить. Адам, так звали тощего, был открыт и дружелюбен. Когда я переоделся и вернулся в общую комнату, он рассказал мне о них. «Община у нас небольшая, всего 38. Сначала мы жили в гостинице над озером, но нас слишком беспокоили больные люди, и мне было сказано собрать баржи из гавани в конце озера, доставить их как можно дальше от берегов и построить наш дом внутри». «Тебе было сказано?» «Да, со мной говорил Господь, и он мне сказал, как уберечь этих детей от вреда». Я только кивал. «Значит, этот сдвинулся на религии. Ну и что? Они попали туда, где тепло и светло, а мне сейчас было важно только это». «Мне было 17, когда это случилось», — сказал он, переплетя свои длинные пальцы, как для молитвы. «Я работал в монастыре в соседней долине. Понимаешь ли, я был еще слишком молод, чтобы стать монахом, но я уже решил посвятить свою жизнь Богу. И воля его была, чтобы братья и отец Аббат обезумели. И я тогда ушел и собрал всех детей, которых мог найти. В конце концов мы перебрались сюда, в ковчег». На ковре, глядя на Адама снизу вверх, сидело чуть ли не все население его общины. Кроме монгольского вида мальчика, девушки, которая приносила мне суп, и пары девушек-китаянок, все были моложе 11. Адам рассказывал спокойным монашеским голосом. Дети глазели на него с обожанием. «Господь меня наставил. Он показал мне на берегу генераторы, которые питались энергией горных потоков, и научил провести сюда кабель, чтобы у нас было электричество для отопления и приготовления еды. Во время разговора я ловил себя на том, что мои глаза все время поворачиваются к висящим по стенам картинам. Они очень напоминали примитивную пещерную живопись. Палочные человечки строят дома, пашут землю, сидят с детьми на коленях и слушают флейтистов. На торцевой стене картина от пола до потолка изображала высокого человека, поднявшего в молитве руки к восходящему над горой солнцу. Гора была очень похожа на ту, где я чуть не погиб, а юноша на картине был похож на Адама. «Интересная картина», — сказал я. «А кто художник?» «Это наша Бернадетта». Он улыбнулся 17-летней девушке, сидевшей с шитьем на диване. Она отбросила назад короткие темные волосы и улыбнулась застенчиво. «Она рисует то, что ей снится», — сказал Адам. «И я верю, что сны ей посылает Господь. Эти картины имеют для нас очень большое значение. Это знаки от Него, которые мы все должны видеть. Нам показывают нас самих в этом ковчеге и показывают, как мы будем жить в будущем. Мне его эти разговоры насчет «Господь укажет нам путь» были до лампочки, но эти детишки точно нашли себе отличное место для жизни. И безопасное. Криозоты демонстрировали самозабвенное намерение уничтожить всех молодых, но я не мог себе представить, как они дотянутся своими лапами досюда. Адам говорил, я вежливо слушал. В конце концов, я был их гостем и вполне мог в уплату за проживание выслушать его боговдохновенные планы. Адам как раз описывал, как они приводили овец на ближайшие к озеру поля, когда на меня напал припадок чихания. «Я думаю, сказалась прогулка на холоде, Ник. Бернадетта, найди, пожалуйста, Нику что-нибудь от простуды». Она послушно отложила шитье и исчезла из общего зала. «У тебя усталый вид, Ник. В наше время надо быть осторожнее с кашлем и чиханием. Лучше тебе будет провести пару дней в постели». «Спасибо, вы очень добры. Но мне утром надо отправляться в путь. Я должен попасть домой. Там община в большой опасности. Только они еще этого не знают». «Если ты должен, Ник, то долг есть долг. Но хотя бы отдохни как следует одну ночь. Тебе дадут комнату. И завтра мы тебя проводим после хорошего завтрака и будем за тебя молиться». «Спасибо, Адам». Я неуклюже улыбнулся ясным лицам, смотревшим на меня так, будто я епископ Бангарский. «Спасибо». Вернулась Бернадетта с бутылкой серой микстуры и ложкой. Я надеялся, что это что-нибудь от простуды будет кружкой бренди. То, что она сунула ложкой мне в рот, было на вкус смесью лакрицы и керосина. Меня проводили в мою комнату, уютную, с овчинами на полу и примитивными картинами Бернадетты на стенах. Я повернулся попрощаться с Адамом и увидел, что дети толпятся в коридоре, чтобы на меня посмотреть. «Спокойной ночи!» «Спокойной ночи, Ник!» — ответили они хором. Я закрыл дверь, стащил себе одежду и залез в постель. Комфорт и тепло были несравненными. Какое-то время я старался не заснуть и подумать, как же устроен ковчег. Соединенные каюты в баржах, наверное. И точно непростой фокус с водяными турбинами на берегу. Снимаю шляпу перед Адамом и его корзиной наити от Бога. Я зевнул. Вдруг навалилась такая усталость, будто Слеттер в своих сапогах сплясал в присядку на всем моем теле. Этот старый гад Слеттер. Что он теперь делает? Если повезло, его кто-нибудь пристрелил или кончилось тем, что ему пришлось тащить жестянку. Этой ночью мне приснилось, что Сара мне отдается. Я лежал на спине и пытался во мраке увидеть ее длинные светлые волосы, щекочущие мне грудь. «Вот так, Ник. Все хорошо. Лежи тихо. Ничего не делай. Да, вот так. Ох, как хорошо». Спутанный сон. Я помню только фрагменты. Сара — длинные волосы, а за ней примитивная картина на стене, на ней высокие люди. И жгучий поток, вырывающийся и искрящийся по всему телу. Глава 46. Вот тут мы начинаем получать ответы. Последующие дни в основном слились в серую муть. Бернадетта считала, что у меня какая-то инфекция или простуда. Меня мучили горячка и слабость. По ночам меня прошибал пропитывающий простыни пот и сны, что Сара мне отдается. В близкой тьме я видел ее силуэт на мне и длинные волосы, падающие на грудь. Днем я совершал короткие прогулки по палубам. Дети ловили рыбу с платформы. Забрасывая удочки, они пели. Однажды утром они запели рождественский гимн. «До Рождества только 10 дней», — радостно сообщил мне один мальчик. «Адам говорит, что у нас будет елка и украшения, и все». «Рождество?» Я оперся на ограждение. «Черт, сколько же времени прошло, как родители украли меня из Эсгдейла? 2 месяца. Мне нужно домой. И немедленно. Все, чего я хотел, попасть на берег, и там я снова выйду на дорогу. Может быть, найду машину. На машине доберусь за день. Если буду идти пешком, на это уйдет неделя». Подошел Адам, на нем были джинсы и короткая куртка, но ему бы больше подошла одежда монаха. «Не перестарайся, Ник. Ты все еще слаб». «Я себя отлично чувствую», — соврал я. «У вас есть машина или грузовик?» «Нет. Господь во сне велел мне ими не пользоваться. Они слишком шумные. Мы не делаем ничего, что могло бы привлечь к нам внимание. Не жжем огонь, который мог бы породить дым. Ночью у нас закрыты ставни, чтобы никто не увидел на озере огонь. На охоте мы используем луки, чтобы не было слышно выстрелов. Пойдем, друг. Внутри тепло. Я попрошу Бернадетту принести тебе чай». «Да, да, Ник. Оставь его там. Оставь. Ах, да, да».

Раньше, чем я что-нибудь буду делать, я хочу услышать, что случилось в ту апрельскую субботу. Возьми себе стул и начнем. Перед тем, как сесть, она включила рацию, из динамика затрещал низкий говор на иностранном языке. Вот все это. Я оглядел комнату. Адам об этом что-нибудь знает? Ты имеешь в виду, знает ли он о заговоре? Заговоре? Да, он в нем участвует. И ты тоже. Да сядь ты, Ник. Я тебе расскажу кое-какие вещи, и тебе станет яснее дня, почему я сделала то, что сделала. Как, например, подбор возраста в твоей общине. Я в том смысле, что кроме тебя, Адама, Тимати и этих двух китаянок, все остальные моложе 11. «Тут есть причина», — кивнула она. «Создавая общину, я намеренно выбирала маленьких детей, чей ум я могу формировать. Ясно, что Тимати — особый случай, китаянки-близнецы из христианской миссии, и они ревностно религиозны». «Как Адам?» «Да, он тоже был религиозен. Он собирался стать монахом». «Ты говоришь, был?» «После коллапса в апреле он сошел с рельсов. Он проводил целые часы, либо проклиная Бога, либо обходя все окрестные церкви и предавая их огню. В то время наша группа жила в гостинице. Дошло до того, что пришлось запереть его в комнате. Он даже пытался себя убить. Кто-то сотворил с ним чудо. Посмотреть на его энергию и стойкость, так решишь, что у него миссия от Бога. В каком-то смысле это так и есть. Заблудшая овца вернулась в стадо. Нет, не в этом смысле. Но вера у него есть. Ты нарочно говоришь таинственно, или я тупее свиной задницы? Бернадетта рассмеялась. Прости, я уже долго держу тебя в темноте. А теперь ты в Бога веришь? Нет. Я ожидал, что она начнет продавать мне какую-нибудь религию, как свидетель Иеговы, от двери к двери. Но вместо этого она испустила вздох облегчения. И хорошо. Будь ты религиозным, мне пришлось бы дать тебе отредактированную версию событий, чтобы не задеть твои чувства. Для религиозных людей то, что я собираюсь рассказать, слишком всему противоречит и слишком тревожит. Я наклонился вперед. Говорите, говорите, вы меня заинтересовали. Тогда слушайте, мистер Атен, правду. Всю правду и ничего, кроме правды. Мой следующий к вам вопрос. Верите ли вы, что существует сила, невидимая и нам неподвластная, но такая, которая в состоянии воздействовать и даже определять нашу жизнь? Нет, ни в какой степени. Влюблялся когда-нибудь? Да, но то, что должно было последовать после «но», так и не было сказано. Я вспомнил, как вдруг начинал пылать к той или иной девушке и придумывал себе поводы, чтобы пройти мимо ее дома 10 раз за день в надежде случайно с ней встретиться или хоть увидеть ее. Я этого делать не хотел. Меня вело это проклятое чувство, которое называется влечением. Бернадетта улыбнулась, зная, что поймала меня на этом. Еще несколько примеров, как эта сила воздействует на нашу жизнь. Мы достаточно молоды, чтобы помнить, каково это — быть подростком. Вместе с прыщами наваливаются грузы странных чувств и желаний. То, что тебе и не снилось в 11 лет, делает тебя одержимым в 14. Ты часами торчишь перед зеркалом, рассматривая форму своего носа. Ты слышишь ночью грустные песни и ощущаешь себя человеком с другой планеты, и люди тебя больше не понимают. Да, это бывает с каждым. Согласна. А есть вещи, которые для каждого свои. Слыхал когда-нибудь о синдроме пустого гнезда? Это бывает с женщинами, когда дети у них вырастают и покидают дом. Они проходят через период, когда чувствуют себя бесполезными и годными только в утиль. Потом бывают люди, которые никак не могут избавиться от пронизывающего чувства одиночества, даже в толпе. Некоторые ощущают, что жизнь их бессмысленна или лишена чего-то очень важного. Это могут быть богатые люди с хорошей семьей. Но они не могут избавиться от чувства, что в жизни образовалась дыра, и, как ни старайся, заполнить ее не получается. Иногда это приводит к пьянству или наркотикам. «Окей», — сказал я, — «значит, некоторые люди чувствуют, будто есть такая сила, которая управляет их жизнью. Но это касается только отдельных личностей, вроде как некоторые впадают в депрессию без реальных причин. Нет, Ник. Та сила, о которой мы говорим, воздействует на всех в большей или меньшей степени. На всех. На тебя, на меня, на папу Римского, президента Соединенных Штатов. Вот, например, случалось тебе пугаться сна, радоваться сну или даже видеть сон, вызывающий половое возбуждение. Когда я вспыхнул, она улыбнулась и стала говорить дальше, уже попав в ритм. Почему люди интересуются таким бессмысленным времяпрепровождением, как футбол, теннис, бега, музыка, танец, собирание марок, телевизор и миллион еще других? Она перевела дыхание. Так вот, представь себе, Ник, вот зал с сотней людей. Ты выходишь на сцену. Ты собираешься говорить речь. Что ты чувствуешь? Нервничаю. Я усмехнулся. Очень-очень нервничаю. Ноги дрожат, в брюхе колобродит, во рту пересохло. Может быть, начну заикаться. Я тоже. Почему? Откуда все эти физиологические симптомы, которые нас мучают, когда мы говорим речь, сдаем экзамен или идем на первое свидание? Я пожал плечами. Такова человеческая природа? Да, человеческая природа. И это естественно, что на наше поведение влияет сила, которую мы не контролируем, не видим и даже полностью не понимаем. Она открыла банку пива и с шумом перелила ее в стакан. Вот я сделаю это на глазах у 20 человек, чтобы журчала жидкость. Что будет? Как ты думаешь? Кому-то захочется пойти в туалет. Значит, шум текущей жидкости вызывает у человека, если у него полный пузырь, позыв помочиться. Почему? Ответы сегодня у тебя, Бернадетта. Ты знаешь, что за десятки тысяч лет до начала исторических времен человек был кочевником? Мы бродили небольшими племенами, никогда не оседали больше, чем на пару месяцев, и несли с собой все свое имущество, включая детей. Мы шли по следу мамонтов, что мигрировали вместе с ледником. За нами шли хищники всех видов, волки, медведи, большие кошки. Так при чем здесь желание поссать при звуке бегущей воды? А ведь есть смысл. Подумай, в какой опасности было бы племя, если бы каждые 5 минут кто-то останавливался помочиться? Может, это определяло бы, удастся ли поймать мамонта или придется голодать? Или догонят ли нас волки? Куда лучше, если туалетные отправления племени будут синхронизированы? И вот что получалось. Один останавливается помочиться, и звук струи, плещущей на землю, заставляет всех остальных сделать то же самое. Все опорожняют пузырь примерно в одно и то же время и потом двигаются вперед без перерыва еще несколько часов. Я кивнул. То, что она говорила, до меня дошло. Она улыбнулась. Я только хотела отметить, что ты согласился. Есть сила вне нас, которая в какой-то степени контролирует нашу жизнь. Так, а теперь, поскольку я все утро пахала, ты мне сделаешь кофе перед тем, как мы перейдем к следующему откровению. Наливая кофе, я сказал, «Теперь мне что-то подсказывает, что ты будешь мне скармливать психологическую чушь Фрейда». «Согласна. Зигмунд Фрейд, человек, который сделал первые существенные открытия о человеческом уме, верил, что все вертится вокруг секса. В сухом остатке он был еще свихнутее, чем его пациенты. На 80% всей его работы можешь спокойно наплевать. На самом деле, почти все психологи – народ сдвинутый». Они рисуют людей как грязных животных, сметанных на живую нитку из разных психологических механизмов. Такое чувство, будто психологи изучают человеческий разум так, как зоолог рассматривает под микроскопом бизонье говно. Думаю, что-то вроде этого меня доставало во всех уроках религиозного образования. В основном нас учили, что мужчины и женщины созданы из зла, слабостей и полного ведра грехов. Она усмехнулась. «Точно сказано». Кажется, мы настроены на одну волну. Люди – самые яркие звезды творения. Мы самые высокоразвитые. Мы способны творить чудеса. Конечно, есть паршивые овцы, но они все стадо не портят. Притормози, Бернадетта. Ты вот тут сидишь и мне это говоришь. Потом идешь туда, в ковчег, и поешь гимны, и рассказываешь детям, как чудесен Бог. Смысла в этом всем, как в презервативе с отрезанным концом. «Не забегай вперед, Ник. Как я сказала, когда мы закончим, во всем будет ясен смысл. Религии приносят свою пользу. Проблемы возникают, когда они пугаются или искажаются тиранами, понимающими, что с помощью религии могут контролировать население. Или, что чаще, религия переживает срок годности. Так вышло в 19 и 20 веках. Так надо спихнуть религию в кювет и улучшить мир. Это значит, Ник, выплеснуть ребенка вместе с водой. Вот тебе пример религии, которая пошла на пользу всем своим последователям. Гностицизм, который расцветал где-то 1500 лет назад. Большинство религий говорит: страдай на земле, ибо получишь свою награду в небе, когда соединишься с Богом. А гностики говорили: нафиг эти страдания, мы верим, что можем соединиться с Богом на земле и получить счастье, которое нам причитается еще при жизни. И верили, что они этого достигли. Нахально. Эти гностики, наверное, огорчали тех, кто был при власти, так? Так. Официальная церковь того времени так напугалась гностиков, что попыталась их раздавить. Стала всеми средствами распространять лживую пропаганду, что гностики – дьяволопоклонники. Конечно, они ими не были. Что они сделали на самом деле? Выработали веру, в результате которой их приверженцы вели достойную жизнь, свободную от лицемерия и страха. Нет, Ник, я и гностицизм тоже не пытаюсь тебе продавать. Только говорю, что некоторым людям удалось выработать веру, которая дала им здесь, на земле, при жизни – удовлетворение и процветание. И чтобы дать тебе намек, к чему я веду, я приведу тебе пословицу гностиков. Человек есть смертный бог, бог есть бессмертный человек. Я попытался пропихнуть все это в кишки моего мозга. Бернадетта старалась сделать свое объяснение как можно для меня понятнее, но я, понимаете ли, не интеллектуал. Да, я много времени провел в школьной библиотеке, болтая с девчонками или покуривая втихаря за томами энциклопедий. Единственная книга, которую я снял с полки, это был «Вильям Шекспир. Полное собрание сочинений». Ею я треснул по башке Тага Слеттера. «Человек – смертный бог. Бог – бессмертный человек», – сказал я наполовину про себя. «Значит ли это, что...» «А, черт!» Выругалась Бернадетта, вскакивая на ноги. «Проблемы!» Она подбежала к рации в углу, у которой прикрутила громкость, пока мы разговаривали. «Что там?» «Колония возле Берлина», — ответила она, включая громкость. «На них напали». «Взрослые?» «Ага. Они уже давно этого ждали. По их подсчетам, на берегах их скопилось больше 5000». И она быстро объяснила. «Там колонии и сотни детей, которые живут на острове посреди реки. Были попытки нападений со стороны взрослых на лодках, но колония хорошо вооружена, и из этого ничего не вышло. Теперь они пробуют что-то другое. Они...» «Извини, это опять Эрих». Мы стали слушать. По-немецки я не понимаю, но от эмоций, звучащих в этом голосе, у меня волосы встали дыбом. Это не был только страх. Казалось, на ощупь можно определить глубокое удивление, почти восхищение. «Черт, черт, черт!» — шипела Бернадетта. «Это плохо. Ник, ты мне говорил, что криозоты нас изучают и что свои нападения они теперь планируют. Ну так вот. Их умение решать задачи развивается скачками. По словам Эриха, получается, что они строят человеческий мост к острову. Сейчас середина зимы, и вода почти замерзает. Но сотни их стоят в воде». Она слушала передачу, сверкающими глазами доглядывая на испещренную метками карту. Наверное, она себе представляла, что там сейчас на острове, посреди реки. Интонации Эриха напугали меня больше, чем я был готов сознаться кому бы то ни было. Глядя в окно на укрытые снегом горы, я какой-то частью своего существа хотел улететь в Эсгдейл и посмотреть, что там. Мысленным взором я только видел, как криозоты захлестывают гостиницу грязным серым океаном. Сара дерется до конца, как Шейла, пытаясь спасти младенцев и своих сестер. Передача Эриха шла несколько часов. Я впал в рот транса, сознавая только холод, какой-то сверхъестественный холод, охватывающий меня. В 6 вечера Бернадетта тяжело вздохнула, встала, содрала с карты красную наклейку и заменила ее черной.